Глава 16. «Диккенс, еще раз объясни, какого линялого кхара мы забыли на полигоне?» «Тут романтично, Грикетка, ты не находишь?» — заржал парень, указывая рукой на сгущавшуюся вокруг нас темноту. «Я бы предпочла и дальше пялиться в потолок спальни под монотонный хруст поглощаемых крекеров. Вот-вот занятия должны были вернуться Тейка с Рисой». Но вместо них с бесцеремонным барабанным стуком заявился Вейн и потащил объединяться. Прознал откуда-то, что меня от занятий освободили. Практика силовиков и стихийников окончилась час назад. Рытвины кое-где еще не успели зарасти, местами тлели искры спонтанных пожаров. Поэтому мы с Вейном не стали забираться глубоко в боевую зону. Притормозили у самых ворот. Пока Диккенс объяснял мне суть задуманного проекта, под который я должна была продумать связанную цепочку плетений, я завороженно косилась на лес. Он начинался сразу за полигоном и изобиловал болотами. Где-то там вчера случился разрыв, заставив Райса и Джонаса всю ночь просидеть в канаве, а наутро изнемогать от магического отката. Тьма впереди клубилась, то сгущаясь в плотный туман, то разделяясь на хоботки и затейливые щупальца. Словом, после диагностики у меня начались форменные глюки. Главное, исчадие мрака мне пока не мерещилось. Но я знала, что оно со всеми своими руками и глазами заявится ночью, прямо в беспокойный сон. «Ты, главное, не паникуй», — вещал уверенно парень, очерчивая палкой зону эксперимента. «Вся практика на мне. С тебя только аналитическая выкладка и подгон плетений. Стартовое я уже придумал». Диккенс закрутил в ладонях зеленый вихрь и сбросил его в центр земляного круга. Ускоренный рост, повышенная копытоустойчивость, самоподъем. То, что док прописал для анжарских угодий. Сбросил с ладони еще пару рунических символов, и они впитались в землю. Но ничего не произошло, чары не закрепились. И вот в этом месте у меня натуральный затык, Эв. Походу, они конфликтуют, да? Еще бы, ты же хочешь всего и сразу. Поморщилась, выгоняя из экспериментального круга лишние руны. А то. Он вдруг дернул меня за талию и притянул к себе, вбивая животом в каменные мышцы. И самого лучшего. Вейн! То, что Диккенс про романтику не шутил, догадалась я с опозданием. А то бы ни в жизнь не пошла с ним поздним вечером к болотам. «Не дергайся, маленькая», — шутливо припугнул парень, скатываясь лапищами вниз по талии. Я так оторопела от этой наглости, что не сразу вскрикнула, когда его пальцы коснулись моей пятой точки, натурально. «Я тебя сейчас прямо тут прикопаю, если не отпустишь, и без всякого самоподъема», — угрожающе выдохнула в его опускающийся подбородок. «Нашелся тут самый большой». «Минутку потерпи, потом разрешаю прикапывать». Хохотнул белобрысый гад и ткнулся своими сухими губами в мои. Смял осторожно, опасаясь, что укушу. Но я сегодня была в некусательном настроении. Вовремя вспомнила свое обещание уступить Равейну. Хорошему парню, 3 года таскающему мои чемоданы. Среднестатистическому принцу, у которого внезапные красивые медовые глаза и выдающиеся плечи были мной обнаружены. И как раньше не замечала. Ну вот, стоило так напрягаться. Приятно же. Хмыкнул Вейн ровно в тот момент, когда я только собралась послушно обмякнуть и отдаться ощущениям. А все уже, все, поздно. «Мгум», — согласилась, промакивая губы рукавом. Они едва влажные были, но я все равно решила вытереть. Нет, точно там хоботок какой-то волочётся по полигону, ей варху. Платье же у тебя есть, Ламберт, зеленое, как обычно. Диккенс смущенно улыбнулся, почесал затылок и скосил глаза на экспериментальный круг. Дважды кивнула, понимая, куда он клонит. За статуи и мира он клонит. Демонстрирует, чего лишусь, если отказаться вздумаю. Глупый. Разве так девиц за статуи заманивают? Хотя откуда мне знать? «Эй, Ламберт!» — крикнули из-за огороженного периметра. За забором расплывалось круглое лицо Илонки, просовывающей в щель свернутую пачку йоргинов. «Держи, твои!» «Это что?» «Ставка твоя, помноженная на коэффициент!» — заулыбалась троюродная племянница монаршей особы. Я приблизилась к забору, подсунула руку, и на ладонь упал увесистый рулончик. Тянул йоргинов на 800. «А кхареть можно!» «Килли или Летти?» Сипло пробормотала, запихивая деньги в карман, пока нас не поймали преподаватели и не подумали, чего дурного. Под ногами явственно ощущала зияющая дыра, в которую стремительно проваливалось тело. Кому-то из девчонок удалось, да? Стянуть с него рубашку, посмотреть, пощупать, а там как пойдет. А как головой вертел, словно ему неприятно излишнее внимание, квахар недощипанный. Сразу подумалась на Келиру. Она хоть и не может похвастаться золотыми косами, зато целеустремленная, как стадо ужаленных кхаров. То есть мне все равно, конечно, но... Да кому нужны эти крикливые квахарки, когда есть ее величество? Заступилась Илона за родственницу. Бруксберг и Шепард столкнулись с мастером в ученической душевой. Ума не приложу, почему не пошел в преподавательскую. Но нам же лучше, да? Парни утверждают, что он варх как хорошо сложен. Пропела Келира, выявляясь медным облаком из темноты. А значит, игра стоит свеч. Спрятала бы ты уже свой язык за кривые зубки, Килли, прошипела возникшая рядом Лети. И свои высочества так не выпячивала, пока я их тебе хорошенько не примяла. Спроси Галатею, на что я способна. Воображаемая дыра под ногами разрасталась неумолимо. Мне уже добровольно хотелось в нее провалиться, лишь бы в дискуссии не участвовать. Не то с меня опять какую-нибудь аналитическую выкладку на Редхейвена потребуют. А при всех имеющихся у меня данных она может оказаться не очень приличной. «Равейн, тебя Хендрик искала». Мелодия Хаммер, стюармага, показалась четвертой и просунула нос между железных прутьев. «Да сколько их еще там в темноте прячется?» «А? Зачем?» Диккенс пригладил растрёпанную копну. «Проблемы с твоей заявкой на конференцию. Какие-то возражения по оформлению проекта?» Смущенно сообщила она парню, старательно отводя от меня глаза. Из-за сгущающейся темноты ее обычно мягкие плавные черты очертились резче. И тут я начала подозревать, что наш поцелуй не остался незамеченным. Хотя вряд ли кому-то есть дело до наших с Вейном невнятных отношений. И стыдиться мне, пожалуй, нечего. Мы уже третий год общаемся. Я не такая уж маленькая, как обзывается Диккенс. Разве что интерес к укромному уголку за статуей мира питаю пока сугубо теоретический. Да внимательно вроде оформлял. Аж голова заболела. Он растерянно почесал затылок и быстро клюнул меня в висок. Подожди тут, крикетка, я быстро. Пойду выясню, что за дела. Иди, я еще поколдую над твоими каракулями. Вейн правильно сделал, что поторопился с заявкой. Чем быстрее ее одобрят, тем скорее мы получим доступ к лаборатории и свободные часы. И не придется морозить пятую точку вечером на полигоне. С пространством для магических практик нынче вообще напряженка. Спасибо Мюблиуму. Парень вышел за ворота и исчез в темной дымке вместе с хихикающими девушками. А я вгляделась в расчерченную им землю. В этом весь Диккенс. Сунуть в один круг заговора, на урожай и самоподъем, и суперрост. И еще вархову тучу всякой чепухи. Я подтерла носком туфли ненужную руну, полностью убрав копытоустойчивость. Дорисовала палкой четкий хвостик к чарам подъема. В общем-то, должно сработать, если не бежать за всеми крикетками разом и остановиться на какой-то одной. Если наш проект удастся, труженикам из максельхоза не придется поднимать ростки вручную после набегов. Вполне полезное изобретение. Но над последовательностью плетений придется плотно посидеть, чтобы это не осталось пустой картинкой на грунте. По полигону, жалобно подвывая, гулял осенний ветер. Я поёжилась и подняла ворот форменного жакета, но теплее не стало. Вгляделась в черную дымку на болотах. А сир Райс точно хорошо тут вчера заштопал. Не то чтобы я не доверяла его мастерству, я вообще не имею привычки соваться в чужие специализации. Просто тот глюк с черными щупальцами вдруг поплыл по воздуху в мою сторону, и я занервничала. Совсем недавно мы с Редхейвеном выяснили, что не все то фантазия, что нереально выглядит. Существо приближалось, все меньше напоминая галлюцинацию. Я, резко свернув мыслительную деятельность, припустила к воротам. Завозилась щеколдой, скользя потными пальцами по магическому замку. Пробитая кхарва копыта. Ну давай же! Оно ведь не обниматься летит. А даже если и так. Редхейвен вон пообнимался уже, все ладошки отбила, пока в чувство привела. Найдут меня завтра утром у ворот, в отключке и с отмороженным всем. И это еще в лучшем случае. «У-у-у», — подвывал ветер, подгоняя дитя изнанки. Замок не поддавался. «Не паникуй», — говорил Вейн, затаскивая меня на полигон. «Я все сделаю сам», — говорил Вейн. «Я скоро вернусь». «Тоже да», — говорил Вархов Вейн. Я в панике обернулась и замахала перед собой руками, отгоняя сумрачную тварь. Земля под ногами дрогнула, с пальцев слетела фиолетовая паутинка и вляпалась в морок. Крепко так вляпалась. Я дернула пальцем. Морок дернулся ко мне. Отскочила в сторону, отбежала от ворот к укреплениям. Существо, как на привязи, потащилось следом, хаотично размахивая щупальцами, как торгаш зазывала на анжарском базаре. Проклятье! В отчаянии попыталась стряхнуть сверкающие нити паутиной, налипшие на пальцы. А их только больше сделалось. Кое-как отцепив от руки фиолетовый моток, я спряталась за мешком с камнями. Их сложили тут для имитации тактического боя, и мне сейчас как раз нужно было укрытие. Уселась в лужу, оставленную водниками. Обхватила колени и зажмурилась. «Диккенс, ну где же ты ходишь? Я сейчас хоть куда согласна, даже за статую». «Дыши, Эйви, ты не в лаборатории, тут совершенно нечему взрываться. Земля до лужи. Твой привычный мир на месте, крепок и стабилен. Ты просто дыши и... варх! Я на боевом полигоне, тут все время что-то взрывается. Я совсем ничего не знаю про штуку с щупальцами и ее привычный рацион». Догадываюсь лишь, что она, как и прочие, успела пролезть во вчерашний разрыв и ускользнуть из-под носов Райса и Джонаса. Уф. Я махровый теоретик, так что как защищаться, знаю только в теории. И то на лекциях по общей практике речь шла о крупных хищниках и нетрезвых магах. Никак не о детях тьмы. С щупальцами и сверкающими глазами. У-у-у. То не ветер выл, а изнаночная нечисть, вальяжно огибавшая мой окаменелый мешок укрытия. На ней еще болтались обрывки мерцающих нитей, так не кстати сорвавшихся с моих пальцев. Судя по нервной походке, сущность они дико бесили. И та ползла ко мне натурально прояснить ситуацию, как выразился бы Вейн. «У-у-у!» — простонала я в ответ, надеясь на взаимопонимание. «Вархом, клянусь, я больше не буду с магическими мотками баловаться. Сама не поняла, откуда что взялось». «У-у-у!» — с обидой провыла исчадие, качнувшись в темноте, и двинулась на меня. Я зажмурилась и выставила руки вперед, инстинктивно, без особого плана. Пальцы обожгло огненным хлыстом. Распахнула глаза и увидела, как с ладони срываются ярко-фиолетовые руны и зависают в воздухе перед самым носом. Сущность удивилась не меньше. Возможно, даже, как и я, открыла рот. И тоже зависла перед моим носом. С мерцающих рун скапывало черное нечто и тут же всасывалось в землю. Акхареть, просто акхареть. От черной лужицы полз узкий изворотливый ручеек. Воздух над ним прорезало розоватыми разрядами. Этакие молнии в стиле клубничных леденцов. Меня мутило так страшно, словно я эти руны из живота исторгала. А лучше бы завтрак. Он давно наружу просится. Ей варху, если бы не вердикт Граймса, сама бы начала подозревать себя в положении. Земля дрогнула, материя над ручейком слегка надорвалась. Поток завывающего ветра распахнул дверь в изнанку, пошире, и втянул в нее исчадие мрака. Все целиком, до последнего щупальца. «У-у-у!» — провыло оно напоследок, не то возмущенно, не то с благодарностью. И дверь захлопнулась. Натурально. Ни разрядов кукольно-розовых, ни блестящего черного ручейка, ни напугавшей меня сумеречные твари. Все галлюцинации разом решили меня покинуть. Осталась лишь дикая слабость, мигрень и желание поспать. Тело склонилось к луже, веки закрылись. Оно уткнулось во влажную землю академического полигона.